15 лет назад. Вторая ночь в лагере снова прошла без сна. Она оказалась еще хуже. В коттедже не было электричества, а значит, не было ни кондиционера, ни вентилятора. От июньской жары не спасало ничего. Я проснулась до рассвета, вся мокрая, и почувствовала, что между ног очень влажно. Я залезла в трусы, на указательном пальце была кровь. Я тут же запаниковала. Конечно, я знала про менструацию. Девочкам из моего класса все объяснили заранее, за год. И моя мать была очень рада, потому что ненавидела чересчур личные темы. Нам рассказали, почему случается менструация. Нам рассказали, как она проходит. И вместе с тем мисс Бакстер, добрая, но не очень далекая учительница физкультуры, забыла рассказать нам, что делать, когда это случается. Я выползла из постели в ужасе и панике. Неловко вскарабкалась на верхнюю кровать, боясь чересчур широко расставлять ноги. Я не поднималась по лестнице, я по ней прыгала, подтягиваясь на боковинах. Кровати тряслись. Под конец путешествия Вивиан почти проснулась. Она хлопала глазами под прядью светлых волос. «Да что ты делаешь?» «У меня кровь идет», — прошептала я. «Что?» «Кровь идет», — повторила я как можно значительнее. «Ну, возьми пластырь. Между ног». Вивиан широко раскрыла глаза и убрала с лица волосы. «Ты имеешь в виду...» Я кивнула. «Первый раз?» «Ага». «Черт!» Она вздохнула. То ли от раздражения, то ли от жалости. «Пойдем. В душевой есть тампоны». Я пошла за Вивиан, едва переставляя ноги, как утка по грунтовой дорожке. В какой-то момент она оглянулась. «Иди ты уже нормально, выглядишь полной дурой». Внутри Вивиан зажгла свет и повела меня к ближайшей кабинке, схватив тампон из автомата на стене. Я спряталась внутри и действовала по инструкциям Вивиан. «Мне кажется, я все правильно сделала, но я не уверена». «Если неправильно, станет понятно». Я осталась сидеть в кабинке, чувствуя себя униженной. Настала пора женственности. От одной мысли я испугалась и загрустила, а потом расплакалась, больше не в силах удерживаться. «Я же не плакала прошлой ночью». Вивиан услышала и спросила. «Ты ревешь?» «Нет». «Ревешь, я же слышу. Я захожу». Я и слова сказать не успела, а она уже была в кабинке и закрывала дверь за собой. Она подвинула меня и уселась рядом. «Да ну», — сказала она, — «все не так уж плохо». «А ты откуда знаешь? Ты же меня всего на 3 года старше». «Ага, на целую вечность. Поверь мне. Спроси у старшей сестры». «Я единственный ребенок в семье». «Очень жаль». «Старшие сестры — это просто отлично. По крайней мере, у меня была отличная». «Я всегда хотела сестру», — сказала я, «чтобы она меня учила всякому. Вроде того, как тампон туда засовывать каждый месяц». Несмотря на страх и дискомфорт, я рассмеялась. Я начала хохотать и обо всем забыла. «Так-то лучше», — сказала Вивиан. «И никаких слез. Я запрещаю». «И раз уж я и так тут из кожи вон лезу, предлагаю тебе мои услуги в качестве суррогатной старшей сестры. Следующие 1.5 месяца говори со мной о чем угодно». «О мальчиках можно?» «У меня полно опыта», — горько рассмеялась она. «Поверь мне, Эм, от них больше проблем, чем веселья». «А сколько у тебя опыта?» «Если ты спрашиваешь, трахалась ли я, то да». Я немного отпрянула от нее. Я никогда не встречала девочку, которая занималась этим. «Ты выглядишь возмущенной», — сказала Вивиан. «Но тебе же только 16». «Более чем достаточно». «Тебе понравилось?» Вивиан ухмыльнулась. «А то». «А ты его любила?» «Иногда дело не в любви», — сказала она. «Иногда ты просто видишь и хочешь кого-то». Я сразу подумала про Тео. Он был очень красивый и мускулистый. Один взгляд в его сторону нарушал мое душевное равновесие. И только теперь, в полуразрушенной кабинке туалета, я поняла, что испытываю желание. Я чуть было не расплакалась снова, но вдруг услышала, что дверь открылась, а потом по полу застучали чьи-то шлепанцы. Вивиан посмотрела в щелку и обернулась ко мне с широко распахнутыми глазами. «Охренеть!» — сказала она одними губами. «Кто это?» — беззвучно отозвалась я. Вивиан не удержалась и взбудораженно прошептала. «Тео!» В душе начала хлестать вода. В самом дальнем углу. Я почувствовала, что у меня даже голова кружится от всех этих эмоций. Тепло, счастье, стыд. Мальчик мылся в душе, а я была рядом. Нет, не мальчик, мужчина. И не просто мужчина, а Тео Харрис Уайт. «Что будем делать?» — прошептала я. Вивиан не ответила. Она вышла из кабинки и потащила меня следом. Она без остановки хихикала, а я въехала плечом в контейнер для бумажных полотенец. «Стой!» — сказал Тео в душе. «Кто идет?» Мы обменялись взглядами. Я паниковала. Вивиан была в восторге. «Это Вивиан!» — хитро сказала она по слогам, растягивая «а». «Привет, Вив!» Тео произнес это так обыденно, что я сразу заревновала. Вот же Вивиан повезло. Тео ее знает. Тео с ней здоровается. Вивиан заметила мою зависть и добавила. «Со мной Эмма». «Какая Эмма?» «Дэвис. Она новенькая». «А, крутая Эмма, которая стильно опаздывает». Я пискнула в шоке и прострации от того, что Тео меня знает. Он запомнил, что вел меня в Кизил в темноте. Он заметил мое существование. Вивиан ткнула меня локтем в ребра. Я скромно проблеяла. «Привет, Тео». «Чего вы так рано встали?» — спросил он. Я замерла на месте, вцепившись в запястье Вивиан, взглядом умоляя ее не рассказывать правду. Я была не уверена, смогу ли умереть от смущения, но проверять точно не хотела. «Так мы в ванную», — ответила она. «А ты-то здесь что забыл? Разве в особняке нет душа?» «Там совсем фиговый напор», — отозвался Тео. «Не трубы, а рухлядь. Именно поэтому я поднимаю свою задницу в несусветную рань и принимаю душ здесь, пока девчонки не набежали». «А мы первые», — сказала Вивиан. «Может, вы уже уйдете? Тогда я, наконец, домоюсь спокойно». Вивиан посмотрела на меня, ухмыльнулась и сказала: «Подрочить хочет». Это прозвучало так пошло и неуместно, что я рассмеялась. Тео услышал и сказал: «Нет, ну правда, я не могу тут торчать весь день». «Хорошо, хорошо», — отозвалась Вивиан. «Мы ушли». Мы убежали, не переставая хихикать, а потом взялись за руки и стали кружиться в предрассветной тишине. Мы кружились, пока у меня не поплыло перед глазами. Лагерь, душевые, лицо Вивиан — все смешалось в одно большое счастливое пятно.